Елена Рерих. Космологические записи. Авторизованная машинопись. Записи сделаны в 1940-е годы. Публикуются впервые. Астрология — не что иное, как формула астрохимии. Астрохимия позволяет определить лучшие воздействия на определенные организмы. Человек, впервые непосредственно испытавший воздействие астрохимических лучей, будет всегда звучать на одно сочетание. Солнечные пятна усиливают химические воздействия. Можно ли легкомысленно отрицать мощь эволюционной материи, когда из беспредельного резервуара льются на наши головы лучи несказанного напряжения? До сих пор люди не могут осознать своего положения в гигантской лаборатории. Инертность есть основное свойство стихий. Для сообщения им эволюционной энергии нужен удар духа, того состояния, которое может вместить мысль. Так мысль является корреспондентом стихии. Наблюдаем большое напряжение как магнитных волн, так и химических лучей. Сердце может вместить лишь определенное качество стихийного яда. Что же нагнало яды к земной тверди? Явление раздражения стихий рождает сильный ядовитый газ. Обычно этот газ легко всасывается в пространство, но химические лучи Солнца гонят газовые волны в слои, близкие к планете. Получается опасное явление отравы. Раздражение и его дитя империл легко согласуются с ядом пространства, называемым аэроперилом. Законы во всем одинаковы. Учитель иногда носит маску против газа. Конечно, действие яда неравномерно, но чуткие аппараты звучат. Холодное время значительно уменьшает действие газов. Однобокое сознание может принести небывалую катастрофу. Столкнувшиеся лучевые и звуковые волны могут вызвать тяжкие мозговые явления. Куда же направить сознание? Конечно, в реальную беспредельность. Значит, пора от грубых слоев материи перейти к исследованию тончайшей энергии. Магнитные токи являются каналами между планетами. Изучение общения между мирами должно пойти по каналам магнитных волн, но, конечно, духовное сознание не должно быть забыто. Вмещение конечности Вселенной при осознании беспредельного пространственного принципа принадлежит к тем вопросам, которые ученик должен решить сам, ибо это называется «сумма суммарум», формула соответствует степени пустынного льва. Явление разделенных сфер нуждается в осознании этой формулы. Насколько одна беспредельность не представляет конкретных последствий, настолько конечность будет умаляющим понятием. Только соотношение этих антиподов составит правильное решение космологической проблемы. Явление солнечных пятен принесет неожиданную разноголосицу. Мир ветхий мешает последним крылом. Открытые центры возмущаются. Для каждого состояния центров нужна как бы эпидерма, которая нарастает болезненно. Чистый воздух трудно вмещает азот жизни. Явления физические и химические, при касании к ним прочих проявлений тончайших энергий, составляют мощный фактор воздействия на человечество. Если химизм луча отдаленной планеты подавляет человеческий организм, то ближайшее сочетание излучений нашей Земли при воздействии неисчислимых сил космических образований будут рычагом устремлений человечества. Законы человеческих пертурбаций не могут быть установлены логикой распределения элементов очевидности. Как же без изучения всех окружающих процессов можно расчленить узлы мыслящего аппарата? Где-то вспыхнули розовые лучи, и готовое восстание целого народа поникло. Где-то изменилось океанское течение, и произошла перемена мировой торговли. Это грубые, очевидные примеры. Но сколько тончайших причин и следствий насыщают пространство и бороздят слои человечества. Пытливый ум уловит сложность аппарата действительности. Он уловит нераздельность судеб эволюции человечества от космических процессов. Потому реальное знание без предрассудков будет верным проводником в будущее. Всякое хотя бы частичное сознание в космическом процессе уже большая победа духа.